Короче, это, зачем вы забанили элементы? Что? Элементы зачем забанили? Че-то хуйню какую несешь. Какие элементы? Я говорю, элементы зачем забанили? Какие элементы, блядь? Забанили зачем, говорю его. Вот он обиделся, пишет то, что сливайте меня и все такое. Че ты хуйню какую-то несешь, ебаный? Да я и говорю, что элемент уходит с пранк.ру. То есть с антипранк.ру из-за вас вы его забанили. Валентина Петровна, зачем вы это... Какие элементы, ебаный падла? Нет, это ник такой у него, ник. Валентина Петровна... Ник у него такой, вы его забанили. Кого заманила? Элемента. Это что за элемента? Ну, человек такой, у него еще Абель. Ник у него Абель. Валентина Петровна, зачем вы... Нет, про хуйню не знаю. Я говорю, зачем вы его забанили? Куда? Я не знаю куда, просто взяли и забанили. Хуйню несешь, ебаный в рот. Нет, я же говорю то, что вы его забанили. Никого я, блядь, не заманила. Нахуй вы мне все нужны, блядь. Зачем? Ебать, я вас всех хотела, сука, в рот. Аферисты, блядь, люди ебучие. Нет, вот смотрите,